Глава 9. Семеро одного не ждут. Природе потребовалась какая-то пара десятков лет, чтобы вернуть себе территории, освоенные когда-то человеком. Человеку понадобилось пара часов, чтобы разрушить и потерять все завоевания, все достижения тысячелетий. В короткое мгновение он стер все, поддавшись одному из самых опасных пороков человеческой души – алчности. За многовековую историю из-за нее горели города, гибли цивилизации, но человека это никогда не останавливало. Он методично вскармливал, взращивал и лелеял свой главный порок, не желая признавать свою вину, не умея делиться, но научившись завидовать. Алчность застила глаза человеку в тот памятный день. Алчность будет оставаться рядом с обглоданным трупом человечества до тех пор, пока еще теплится жизнь в норах метро. Скатившись за горизонт, уставшее светило оставило прибрежную акваторию залива в распоряжении ее ночных обитателей. Стылый воздух прорезали вопли оголодавших хищников, вышедших на охоту. Сегодня уклад их нехитрой размеренной жизни нарушили объявившиеся в лесу чужаки, непривычно пахнущие, еще более непривычно передвигающиеся на двух конечностях и совсем уж нагло прущие сквозь давно поделенные охотничьи угодья. Чужаки, одним словом. 10 неприметных фигурок осторожно продвигались по лесу под покровом ночи. Шествие замыкал субъект, заметно отличавшийся от остальных, выдающимися габаритами. Периодически он останавливался, оглядываясь назад, и настороженно водил дулом станкового пулемета вдоль придорожных зарослей. «Не пойму никак», — дым скривил физиономию. «Вроде как тухлятины несет». «Воняет», — согласился Ксива, — «будто сдох кто». И правда, сквозь фильтра все сильнее пробивался запах гнили. Глеб поморщился и постарался вдыхать через раз. Не получилось. От тошнотворной вони замутило. «Командир, глянь, что там на карте?» Шаман пристально всматривался вперед. Кондор расстегнул планшет. «Парк Сергиевка. Тут еще пометка от руки дорисована. НИИБ. НИИ биологии». Таран, не обращая внимания на вонь, бодро шагал по узкой асфальтированной дорожке. «Скоро просека должна быть, а слева на пригорке институтский корпус». «Ну, это по карте». Ксива нервно озирался. «Не факт, что за столько лет там...» Боец замер на полуслове. Лес обрывался внезапно, открывая взгляду довольно неожиданное зрелище. Широкая просека действительно тянулась поперек дороги, выходя справа к берегу Финского залива, а слева упираясь в остов древнего строения. Таких руин Глеб изрядно навидался за время недолгого путешествия. Но не они привлекли внимание путников. Все пространство просеки сплошь усеивали странное образование. Серо-желтые, высотой с ладонь стручки с узкими шляпками, сочащимися коричневой слизью. Они заполняли собой все пространство, от одной лесной кромки до другой. На мгновение Глебу даже показалось, что мерзкие отростки еле заметно шевелятся. «Мутинус канинус, без сомнений», — девушка присела, разглядывая необычную находку вблизи. «Чего? Грибы такие, несъедобные. Один в один, как на картинке, только побольше чуть-чуть». «Грибы?» — Ксива присел рядом. «Не знал, что ты этим балуешься. Усохни. Я не виновата, что в нашей семье всего одна книга была, и та энциклопедия о земной флоре». Ната продолжала изучать вонючих уродцев, заполонивших поляну. «А они случаем не галлюциногенные? Может, толкнем пару кило огрызком? Дай тебе волю, окунь, ты бы и душу свой продал!» Фарид заулыбался. «Ну, смотря за сколько...» — окунь подмигнул приятелю. «Значит, это от грибов такая вонь». «Они так размножаются...» — Ната пнула ближайший гриб носком ботинка. «Привлекают запахом мух основных разносчиков спор». «Гадость какая!» Ксива поморщился. Таран тем временем прошел вперед по асфальту, разглядывая грибницу. «Хорошо, если мухи. Вот только сдается мне, что...» Словно в подтверждение его догадки, над грибницей поднялась легкая дымка. Над просекой медленно нарастал неприятный гул. Предсумеречный воздух помутнел от мириады мельчайших насекомых. «Болотные дьяволы!» — обреченно выдохнул проводник. Бойцы вопросительно уставились на сталкера. Тот медленно пятился, не в силах отвести взгляд от сгустившегося над поляной полчища москитов. Глеб опомнился первым. выскочил на дорогу и, увлекая наставника за собой, припустил к противоположной стороне леса. Остальные бросились следом. «Это уже даже не смешно», — басил на ходу Геннадий. «У меня дежавю или мы снова бегаем? Это не поход, а сплошной марафон». Бойцы пересекли границу леса только теперь, заметив потерю. Обернувшись, они увидели сектанта. Ишкарий все еще стоял на противоположной стороне просеки и мелко трясся, завороженно следя за роем опасной мышкары. «Чего встал, идиот? Беги сюда, быстро!» Брат Ишкарий не реагировал. Только взор его опустился на молельную книжку, невесть откуда появившуюся в дрожащих руках. Таран рванулся было обратно, но из-за спины послышался строгий окрик. «Не смей!» — рука Кондора опустилась на плечо. «Мне без разницы, я и так уже укушенный». «Не смей, их там миллионы, в момент высушат!» Боец вцепился в Тарана обеими руками. «Ты слишком важен для отряда, чтобы рисковать из-за этого недоумка». На поляне тем временем происходило нечто странное. Ишкарий стянул противогаз, покорно сложил руки и принялся истово молиться. Голос сектанта с каждым мгновением крепко становился увереннее. «Да восславится исход! Да восславится добродетель твоя! Да не убоится сын лона твоего скверны земной! Да обойдут стороной напасти и лишения слугу твоего, ибо верую в тебя исход! Верую в избавление, истинно вера страждущего!» Сектант продолжал говорить, и пространство вокруг него невероятным образом оставалось чистым. Глеб с удивлением наблюдал за тем, как сектант медленно бредет по дороге сквозь облако москитов. Вокруг Ишкария, словно нимб святого, образовался и не исчезал ореол пустого пространства, от чего-то ставшего непреодолимой преградой для опасных насекомых. Под завороженными взглядами сталкеров сектант пересек остаток просеки, приблизившись к отряду. Волна москитов разом схлынула, словно не желая покидать пределы грибницы. Ишкарий, как ни в чем не бывало, убрал свой талмуд, неустанно нашептывая слова благодарности своему обожаемому исходу. «Это, намордник надень обратно!» Кондор словно нехотя задвигался с опаской, поглядывая на Ишкария. «Чего встали? Пошли уже!» За несколько дней непродолжительного путешествия Глеб возненавидел марш-броски. Казалось, Таран получает извращенное удовольствие от самой возможности кого-то погонять. Хотя умом мальчик понимал, что чем быстрее отряд движется, тем сложнее местной фауне обложить и атаковать странных визитеров. Да и никакой химзы на долгие каникулы на поверхности не хватит. Вот и теперь бойцы мчались за проводником, огибая покореженные остовы автомобилей и перепрыгивая поваленные столбы ЛЭП. Они проскочили мимо АЗС. На ржавом козырьке все еще просматривалась коряво намалеванная надпись «Спасите». Глеб притормозил было, но Таран лишь отмахнулся. «Некого там спасать. 20 лет уж как некого». Из кустов напротив станции выскочил волк. Для зверя встреча с людьми оказалась полной неожиданностью. Окунь вскинул было автомат, но дым остановил бойца. «Не надо. Обычный зверь. Ну, может, крупнее немного». «Шкурой ворожиться. Не слабо толкнуть можно. С руками оторвут». «Не надо. Мало таких, как он осталось, чистых. И патроны для мутантов прибереги». «Для тебя, что ли, зеленый?» — не удержался Ксива. Бойцы прыснули со смеху. Дым показал шутнику свой огромный кулак. Волк, припав к земле брюхом, проводил путников настороженным взглядом, улучил момент и юркнул в лесные заросли. Местность тем временем менялась. Все чаще вместо кустистых, ядовито-зеленых деревьев стали попадаться обугленные, окаменевшие стволы. Следы бушевавшего когда-то пожара показались и на земле. Редкие черные подпалины скоро сменились сплошной спекшейся коркой, покрытой сетью трещин. Видимо, из-за этого растительность здесь отступила, огибая стороной огромное пятно проказы. Отряд приближался к Ломоносову. Сразу стало заметно, что во время катастрофы городу изрядно досталось. На месте большинства домов остались одни фундаменты. Среди гор бетонного крошева, покрытых редкой щетиной травы, одиноко стояла бетонная арка, уцелевшая вопреки здравому смыслу и законам физики. «Въездные ворота», — пояснил Таран. «Не найдем ничего подходящего, здесь заночуем». Однако судьба оказалась к ним более благосклонной. Мимоходом прочитав вывеску, Таран завернул на Кронштадтскую улицу. «Нам уже встречалась Кронштадтская площадь», — не удержался Кондор. «Теперь вот улица такая же. Добрый знак». Сталкеры вышли к железнодорожному вокзалу. Казалось, его здание сохранилось лучше, чем все другие. И хотя в верхнем этаже зияли огромные дыры, а часть крыши вовсе отсутствовала, сооружение обещало стать неплохим прибежищем на ближайшую ночь. Переглянувшись, бойцы осторожно двинулись внутрь. На то, чтобы обследовать пустынные помещения, понадобилось несколько напряженных минут. Ничего интересного, за исключением ряда пыльных ящиков с кнопками в одном из подвальных помещений, здесь не обнаружилось. «Может, дальше пройдем?» Кондор изучал карту. «Там вроде как порт впереди». «Дорого встанет, в потьмах шарится. Ночуем здесь», — отрезал Таран. Пока бойцы обустраивались, Глеб осторожно потянул наставника за рукав. «А это что такое?» «Однорукие бандиты». Заметив удивление на лице ученика, Таран пояснил. «Игровые автоматы. Была такая забава. Игра на деньги. В общем, долго объяснять». Глеб как ни силился, так и не смог вникнуть в путанное объяснение. Как железный ящик может быть бандитом? А при словосочетании «игровой автомат» на ум приходили только игрушечные деревянные калаши, с которыми пацанва носилась по Московской, играя в сталкеров. «А что еще за деньги?» «Патроны такие. Но стрелять ими не получится, только торговать». «Кому ж такие патроны нужны?» «До катастрофы всем». И ты даже не представляешь, парень, насколько. А вот после их не стало. Сразу. Консервы в ходу были разные, на некоторых станциях водой расплачивались. Дефицитный товар был поначалу. В общем, натуральный обмен. Бартер. Бартер? А что такое... Все, Глеб, хватит лекций, спать хочу. Размышляя над словами наставника, мальчик не сразу заметил, как к нему подошел брат Ишкарий. Лицо сектанта лучилось благодушием, а пальцы беспрерывно теребили край холщовой сумы. «Ты не мог бы вернуть фотографию, отрок?» — обратился тот. Глеб суетливо залез во внутренний карман, доставая замусоленную карточку. С сожалением взглянув на величавый корабль в последний раз, мальчик протянул снимок сектанту. «Спасибо, Глеб!» — Ишкарий удалился, подсаживаясь к окуню.